Ну что ж, если мы говорим о символах, вот что мы сейчас имеем? Если мы жили под диалектическими символами, вот вспомним, символ права была Фемида с завязанными глазами, с двумя чашами. И вот ключевой был момент, когда демонтировали Советский Союз, новые государства начали вводить свои символы. Большинство государств ввело символами своими трехцветные флаги, а четыре страны взяли двуцветные флаги по привычке, по диалектической привычке. Это Латвия, Белоруссия, Украина и Грузия. Во всех этих странах имеем сверхнапряженности, это еще мягко говоря. Да-да, Белоруссия исключение. Бело-червоно-белый флаг, двуцветный, они в 94 году заменили на трехцветный и спасли державу. Про Украину и Грузию говорить нечего. Мифы и символы правят миром. Не цари и законы. Еще один исторический экскурс. Когда Русь была разобрана вдребезги после смутного времени, Пожарский по призыву Гермогена, который жил под триглавом, под древним нашим славянским символом, под триглавом и под христианской троицей, 650 лет было полного единения древнеправославия и правоверного христианства. Именно под этими символами святейший Гермоген смог призывать Минина и Пожарского, и они по волосной девятеричной триалистической системе собрали в Ярославле, замирили вчера воевавших друг с другом славянских князей, позвали их и ханов из Казани. Они все собрались, объединились и договорились. В этот-то момент злые силы, наверное, поняли, что даже ликвидация государства для русичей к краху общества не приводит. И что произошло? В 1652 году на четырех башнях Московского Кремля водружаются двуглавые византийские орлы. И через 4 года 3 человека великих, которые хотели спасти Русь, под сенью двуглавых орлов в этой троице стали искать себе союзника. Государь объединился с Никоном, патриархом, Аввакум ушел в раскол, древнеправославные ушли в раскол, правоверные христиане тоже не приняли никонианские реформы. Пришли католические европейские традиции, Россия рухнула. Вроде думали, что навсегда. Нет. Во второй половине 17 века строится Северная Пальмира, наш древний город. Построен он был и откопан был, это глубоко вторично. Главное, что там, в 1720 году, водружается орел, уже не двуглавый, орел трехглавый. И сейчас в Питере благословенном, только мне известны, 32 трехглавых орла. Вот они символизируют возрождение нашей Руси. До справки могу сказать. 4000 лет тому назад была триединая Русь. Ведическая, славянская, кимбрианская и козарская. Затем Казария была уничтожена, превратилась в Хазарию, была ликвидирована. А славян и тингриан, к тому времени они уже были христианами и мусульманами, столкнули лбами. И мы имеем 3 века так называемого примитивного татаро-монгольского ига. Это русичи били русичей почти 300 лет. Как раз именно Минин и Пожарский смогли, объединившись под символом триглава, в Ярославле в 1612 году собрать всех, как я уже говорил, и замирить. И вот сейчас именно наше объединение грядущее будет идти именно под 3 символами. Для справки еще могу сказать. В том же самом благословенном Питере на Приморском бульваре стоит Дацан. Самый северный в мире дацан буддийский. Всем известно иньянский знак восточный. А там не он стоит. Там в кругу не 2 догоняющие друг друга капли, а 3 догоняющие друг друга капли. Вот о чем речь идет. И в то же время, в тот же год возрождения, 1703 год, возрождение Северной Пальмиры, Петербурга, к нам на Урал приезжает Демидов. Якобы за пушками. Нет. Он начал создавать многонациональный, многоконфессиональный, многоосновный этнос наш уральский. И сел он в районе Нижнего Тагила и Невьянска. Почему? Это южная граница язычка вечной мерзлоты, которая простирается вдоль Уральского хребта. Наш Урал стоит не на стыке Запада и Востока, а на стыке Запада, Востока и Севера. Вся наша Русь – это синтез Запада, Востока и Севера. И у нас наш настоящий герб должен быть 3-главым. На плоскости он, естественно, не помещается, поэтому питерские орлы, они все скульптурные, 3-главые. Чтобы не было сбоев. 3-главые. Но если идти дальше, то орел все-таки это не наша птица. Живет только на юге России, в лучшем случае. И нашим главным символом должен быть 3-главый сокол. Наш древний рюриковский знак. Вот что касается перспективы объединения Руси и восстановления древней, триалистической, 3-основной, 3-единой Руси, ведической, тингрианской и козарской. И если пожар Казани, учиненный Иваном Грозным, символизировал завершение противостояния славян и тингриан, я оптимистично предположу, что нынешний кризис Украины это предвестник, да-да, предвестник замирения уже на 3. Славяне, тингриане и козары после этого страшного времени, которое мы переживаем, объединятся на 3 и восстановят великую триединую Русь, в которой главным символом будет именно 3-главый сокол. Вот таков мой оптимистичный прогноз. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!